Глава 18. Когда Костя пришел на кухню после горячей ванной и удобно устроился на табуретке, жизнь показалась ему раем. Катя приготовила ему ужин, во время которого он рассказал ей о посещении литературного объединения и кладбища. Слушая первым, она от души хохотала. «Говоришь, рассказ назывался «Орхидея»? И это о продавщице Хека? Ой, не могу». И это, по его мнению, настоящая литература. Вторую часть рассказа она выслушала внимательно и серьезно. «Нужно связаться с этими парнями и показать им фото из списка», — предложила она. «Павел даст мне их координаты, и я сделаю это сама. Вероятно, это даст нам новые зацепки». Костя дернул плечами. «А я совсем забросил дело Аверьянова. Пусть даже твой Пенкин пообещал, что моего одноклассника не тронут, но все равно это не должно меня успокаивать. Я уверен, Валерка не виноват. И, как назло, ни одной подвижки. Единственное, кто может пролить свет на это дело, некая Алла Егорова. Но таких в Приреченске оказалось 500 человек. Я напряг молодежь, но они не напали на ее след, если вообще это возможно. Понятия не имею, где копать дальше. Костя, если верить моей интуиции, то эти два дела связаны», — вставила Катя. «Каким же образом?» — осведомился супруг. Зорина помешала ложкой сахар в кружке. «У обоих убитых мы нашли упоминание о черном маге. Оба погибли, как бы это правильнее выразиться, какими-то ритуальными смертями. Я читала, сатанисты иногда выкачивают кровь у своей жертвы, чтобы потом использовать ее при других обрядах. Кроме того, они же отрезают и волосы». «Притянуто за уши», — откликнулся сонный Костя. «Галя и Михаил никогда не пересекались и не должны были. Они находились в разных социальных слоях». «Ну, и люди разных социальных слоев иногда пересекаются», — парировала журналистка. «Тут я не могу с тобой согласиться. Допустим, им обоим требовалась помощь черного мага». «Ерунда», — заявил Скворцов. «У Железного в этой жизни было все необходимое. Кому-кому, а уж ему не потребовался бы ни черный, ни белый маг. Если рассуждать здраво, то как бы Галя не хотела приворожить Юрия, все равно не отправилась бы ни к какому черному магу», — задумчиво проговорила Катя. «Уж я ее хорошо знаю. Она никогда не верила во всю эту ерунду». «А что, если сюжет ее новой статьи как раз и был связан с черной магией? Представим, что ради этого она и обратилась к черному магу. Когда мы с ней разговаривали последний раз, Смирнова сказала: ей необходимо кое-что проверить. Допустим, ее нахождение на кладбище с элементами обряда вызова дьявола — это и была та самая проверка. Допустим, кто-то догадался, куда она клонит, и убил ее». Костя пожал плечами. «Теоретически возможно все. Но при чем тут Железнов? У него не было задания, и ему не было нужды отправляться к черному магу. Если тот сам каким-то образом на него не вышел», — предположила Катя. «А в общем», — добавила она, заметив, что муж почти спит, — «давай-ка ложиться в постель. Утро вечера мудренее». «Завтра пойду поговорю еще раз с соседями Железного», — уже сквозь сон пробормотал Скворцов. «Вдруг кто-нибудь что-то да вспомнит? А я отправлюсь со снимками из Галиного списка к вашим сатанистам», — в тон ему ответила Катя. «А потом наведусь в гости к покойной актрисе Пономаревой».